Глава 36. Иногда человек достигает предела, когда потребность в сне уже нельзя игнорировать. Рани его достигла. Несколько часов спустя после визита к Марису она вернулась в пустыню и уже шла в спальню, когда позвонила мать. «Я беспокоюсь за Мариса. Его машина у дома, но в доме нет света». Видимо, Розалинда не знала об их сегодняшнем визите. Это было само по себе странно, потому что Марис рассказывал Розалинде все. «Пыталась ему позвонить», — продолжала она, — «но он не берет трубку. Он всегда отвечает, когда видит, что это я. У меня есть ключи от его дома. Может мне зайти?» «Может быть, это ничего не значит. Может быть, ушел куда-нибудь или сбежал. Его машина у дома». «Нет, звони 911». Рани схватила куртку. «Я еду». Уже в пикапе, направляясь к Палм-Спрингс, она набрала номер Даниэла. «Встретимся там», — ответил он. Возле дома Мариса уже стояла скорая помощь и две полицейские машины. Она заметила и пустой внедорожник Дэниела. Розалинда стояла перед домом Мариса, растерянная, в пижаме и светлом халате. Волосы растрепаны, лицо без косметики. Все заботы о внешности оставлены ради заботы о друге. «Все плохо», — всхлипнула она. «Какой ужас! Он мертв, мертв!» У Рани перехватило дыхание и подкосились ноги. Пришла СМС-ка от Дэниела, подтверждавшая слова матери. «Не входите в дом». Появилась соседка и принялась успокаивать Розалинду. Преодолев первое потрясение, Рани быстро пошла к дому, ориентируясь на голоса. Прошла через гостиную, поднялась по лестнице в главную спальню с примыкающим кабинетом. Там были Дэниел и медики со скорой в запачканных кровью перчатках. Кто-то делал фотографии, детектив рисовал план комнаты. Увидев ее, Дэниел поспешил навстречу и, положив руки на плечи, попытался развернуть ее и вывести. Она молча обошла его и остановилась. «О, Марис, милый, милый Марис, это ее вина». В костюме и при галстуке он сидел в офисном кресле, уронив голову на стол. У ног лужа крови. На нем были его любимые туфли. «Ты пощупай эту кожу, такая мягкая». Посреди стола лежало забрызганное кровью завещание. Но куда интереснее оказались аккуратно разложенные предметы. Ожерелья, трусики, серьги, лифчики, перехваченные резинками локоны волос. Вот они, трофеи.